сыночек. И настало сказочное время, чудное мгновение, вспышка, взлет. Они с Сонечкой в институте, в одной группе, за одним столом. Они с Сонечкой в филармонии, они с Сонечкой на море. Училась легко, дышалась легко, жилось легко. Самыми грустными были часы сна, тогда, когда он не мог видеть Сонечки. Сны, как назло, Иське никогда не снились. Так пролетело три прекрасных года, как три дня, а потом война. Глава 11. Старшекурсникам разрешили провести простенькие операции удаления инородных тел. Сафронову достался здоровенный парень без ноги. У него в правом плече прямо под кожей пуля. Сафронов разрезал кожу, извлек пулю и стал зашивать рану. И наложить-то нужно всего 5-6 швов. Для опытного хирурга минутное дело. А у него рубашка прилипла к спине. Пот заливает глаза. Ему кажется, все видят его неумение. И сестры, и раненые, и товарищи. Сафронов старается, спешит. Получается еще хуже. Иглодержатель не защелкивается, или защелкивается так туго, что его с трудом разжимаешь. Игла то выскальзывает, то становится боком, а тут еще нитка выскочила. «Все хорошо», — услышал он за спиной голос Варвары Никитишны. «Спешить некуда. Завяжите покрепче и смажьте рубец йодом». «Ох, как ей, наверное, с тобой-то за нас неудобно», — подумал Сафронов, вдернув, наконец, проклятую нитку в непослушную иглу. «Зато теорию сдали ни одного завала во всей роте». Рядом кто-то сопел и бурчал себе под нос. Сафронов не удержался, скосил глаза. «Бирюк, весь потный, у него тоже, видно, не получается. Куда нас таких на фронт? На что мы годимся?» Сафронов наложил последний шов, дрожащими пальцами стянул нитки, смазал рубец йодом и, ни на кого не глядя, пошел к выходу. «Доктор!» — окликнул его раненый. «Чего вам?» «Да пулю-то на память! Она вроде моя!» «В тазике!» — не оглядываясь, буркнул Сафронов и подумал. «Она не только твоя, но и моя!» С Лизой Сафронов так и не мог найти контакта. Как легко ему было с Михаилом Алексеевичем, так трудно с нею. Михаил Алексеевич шел на сближение, старался помочь Сафронову. Лиза была замкнутой, неразговорчивой, безразличной ко всему. Одно поразило Сафронова. У Лизы, несмотря на ранение и долгое лежание в госпиталях, тело все еще было прекрасным, молодым и упругим, кожа чистой и гладкой, грудь налитая, красивая, белая. И при этом женщина была без ноги и без двух ребер, а в легком не затухал гнойник. Он узнал, что она воевала в партизанском отряде и долго пролежала с тяжелым ранением без медицинской помощи. Сафронов отлично понимал, без желания поправиться она не поправится. А желания-то этого у Лизы и не было. При разговоре с ним она смотрела куда-то вдаль, в прошлое. Настоящее и будущее ее будто не интересовало. Однажды Сафронов заметил слезы на ее щеках. Он впервые увидел ее плачущей. Что произошло? «Ничего», — произнесла она глухим голосом. «Есть причины?» «Нет». Сафронов замолчал. «Спала хорошо. Аппетит удовлетворительный, стул был». Она над ним смеялась. «Запишу», — сказал Сафронов, делая вид, что не замечает насмешки. «А для чего?» — спросила Лиза и резким движением повернула к нему голову. «Для чего?» И заговорила непривычно громко. «Если бы я могла быть хоть чем-то полезной, сесть за приемник, стрелять, выносить раненых, если бы я могла снова очутиться там...» Но прежде начал было Сафронов. Она посмотрела на него насмешливо и отвела глаза. И опять замкнулась, будто погасла. Глава 12. После того вечера...